теплом надежды сердце согревает. Ты не одинок, просто посмотри вокруг. Радость душу наполняет, рядом с тобой лучший друг. И я люблю, лучшее живет в тебе. Украина слезами верит, руки не пускай, не плачь. Даже если закрыты двери, не бывает без неудач. Украина слезами верит, даже если идут дожди. Только сердце не прячь, за шторы полетели. Все у нас впереди. И этот мир для нас. Береги свою награду, даже в самый трудный час. И я кричу, Украина, верь тебе. Украина слезами верит, руки не пускай, не плачь. Даже если закрыты двери, не бывает без них. Сердце не прячь, за мечтой полетели. Все у нас впереди.